счастью, супруги Колычевы в этот момент оказались одеты. Комплект, правда, имелся только один. Марту достались закатанные до колен штаны, а Саша красовалась в его рубашке. Но на аборигенов их вид произвел неизгладимое впечатление. Первым из ступора вышел мужик в челме, протянувший руку в сторону прекрасной незнакомки и прокричавший что-то на своем непонятном языке. «Что он хочет?» Опасливо поинтересовалась Александра и на всякий случай попятилась за спину мужа. «Кажется, он возмущен нашим внешним видом», — решил Март. «Это еще почему?» «Ну, они все-таки мусульмане. Мы их сюда не звали. Вообще-то это их остров». Судя по всему, аборигены уловили миролюбие Колычева и, как водится, приняли его за слабость. Подбадриваемые криками своего главаря, они бросились на незваных гостей и попытались схватить их. Мгновенно скользнувший в сферу, Март тут же раскидал нападавших, не забыв добавить каждому ментальный удар, от которого неудачливые агрессоры скрючились от боли. «Надеюсь, ты не собираешься их убивать?» – спросила на всякий случай Саша. «Ну, если тебе не нужны их головы. Господи, какие же у тебя дурацкие шутки, Колычев. Нет, мне будет вполне достаточно, если они просто уплывут». «Хорошо», — ответил Март и жестами приказал незнакомцам убираться. К счастью, те решили не испытывать больше судьбу и через минуту отчалили в море. Зачем они вообще приплывали, не знаю. Может, воды набрать, может, просто передохнуть на твердой земле. Мы что, отправили их умирать от жажды? Не думаю, что все так плохо. «Знаешь, милый», — после недолгого раздумья заявила Александра, «я от чего-то так соскучилась по нашей яхте, да и вообще по всем, Витьке, Ибрагиму, дяде Игнату. Тебе здесь больше не нравится?» — понимающе кивнул муж. «Нет, остров выше всяких похвал, и время, которое мы провели здесь вдвоем, возможно, лучшие в нашей жизни, но, знаешь, я не хочу проснуться и обнаружить здесь посторонних. Знаешь, на самом деле я тоже предпочел бы спать в нашей каюте, а не в гамаках. Думаю, мы уже достаточно насладились идиллией и единением с природой. Вот и хорошо. Тогда давай собираться». Обратный перелет прошел без происшествий, и скоро они добрались до Мали, где после праведных и не очень трудов отдыхал дружный экипаж Александры. «Рад вашему возвращению», — официально поприветствовал их Ибрагим, а смертельно соскучившийся Витька бросился обниматься. «Спасибо, друзья», — искренне отозвался Март. «Как вы тут без нас?» «Да так, если честно, наши орлы изнывают от скуки. Страна мусульманская, нравы, как вы сами понимаете, строгие, спиртное, редкость, а публичные дома отсутствуют как явление. И даже в порту, там есть пара заведений, где можно купить виски или пиво, но очень дорого. К тому же, по словам боцмана Вахрамеева, русским и истинно верующим полагается пить исключительно водку. А вот ее-то здесь и нет. Печалька». Не смог удержаться от усмешки Март. «Да что мы все о нас?» — воскликнул изнывающий от любопытства Ким. «Лучше расскажи, как у вас дела?» «Все просто замечательно. Природа прекрасная, песок мягкий, а море теплое, припасы, правда, закончились». «О, так вы, наверное, проголодались», — всполошился Витька. «Тогда приводите себя в порядок и идемте за стол. Уверен, что Михалыч побалует нас чем-то вкусненьким». Основным блюдом стали роскошные, средние прожарки стейки из филе свежевыловленного голубого тунца с артишоками и соусом песто из базилика, тертых пекарина, пармиджана, поджаренных кедровых орешков, чеснока и масла под легкое фруктовое божоле вилляж, немного лимона, оливкового масла, соль, перец, кориандр, фенхель и несколько минут на сковороде гриль, и все готово. Завершал настоящее гастрономическое пиршество шербет с ежевичным дайкери на основе рома Агрикола с мартиники и собственноручно приготовленный шеф-поваром нежнейший зефир с муссом из манго. «Да, милая, мы точно не зря вернулись на яхту. В девственной природе есть свои неоспоримые достоинства, но такой феерии вкуса». Марк даже не стал заканчивать фразу. «Остается лишь аплодировать мастерству нашего шефа. Спать никому не хотелось, сказывалась и тотальная смена часовых поясов, так что после ужина все переместились в салон, играла музыка. Март с Сашей под впечатлением от недавних приключений в Южной Америке даже прошлись в танго. Навигатор – это сокол, посреди всеобщей расслабленности сухо и деловито прозвучал голос из кино в сознании Марта. По радио переданы новости о начале в Батавии 25. Батавия, до 1942 года так называлась Джакарта, столица Индонезии сегодня, вооруженного восстания. Сообщают, что лидер индонезийского сопротивления Сукарно-26, Сукарно, лидер национально-освободительного движения Индонезии, затем первый президент страны, возглавил крупные силы, и его отряды сумели захватить арсенал в столице Голландской Ост-Индии. Часть сформированных из местных жителей колониальных батальонов перешла на сторону революционеров. Доклад окончил. Принято. Отличная работа, Сокол. Народ, тут новости подкатили. Давайте включим радио, может, узнаем новые подробности. А, вообще, интересно, что это за такие шустрые ребята там появились, чтобы вот так лихо арсеналы братья голландские войска раскидывать. Глава 22. Королевство Нидерландов, или попросту Голландия, некогда было великой морской державой и имело колонии по всему свету. Увы, те времена давно минули, и лишь небольшие осколки прежнего величия вроде Яванского архипелага напоминали о прошлом. Европейские хищники давно приглядывались к этой земле и не отобрали ее лишь потому, что опасались противодействия конкурентов. Можно сказать, что англичанам мешали французы, а тем и другим, немцы. Занятые сварами между собой, они далеко не сразу заметили, что в Юго-Восточной Азии появился новый игрок – императорская Япония. До крайности нуждавшиеся в нефти японцы давно обратили внимание на лакомый кусок и до сих пор ждали лишь удобного момента, чтобы яростно вцепиться в него. Тот, впрочем, никак не наступал, и тогда умные головы в императорском генштабе пришли к выводу, что больше не могут ждать милости от судьбы. Коренные жители Индонезии издавна конфликтовали с голландскими колонизаторами и даже несколько раз поднимали восстания. Вождем одного из последних стал харизматичный оратор и деятельный политик Сукарно Сасрадихарджа, сын правоверного мусульманина и индуистки. Правда, их выступление оказалось неудачным, и последний год он провел на нелегальном положении, скрываясь от преследования колониальных властей, выдавших ордер на его арест и награду за голову живого или мертвого известного смутьяна и мятежника. Последней в череде его тайных убежищ стала маленькая рыбацкая лачуга на юге Калимантана. Необходимость все время прятаться, ощущая себя зверем, на которого объявлена охота, нехватка общения, к которому он так привык, особенно с прекрасным полом, скудная пища и тоскливое однообразие могли бы сломить дух молодого революционера, но не тут-то было. В сердце его продолжал бушевать огонь, а голова решала одну задачу – что делать дальше. И вот, во время очередной бессонной ночи, Сукарно услышал подозрительный шум. Где-то вдали рокотал мотор морского катера. Вскоре раздались особенно гулкие в ночи звуки винтовочных и пистолетных выстрелов. Раздался хлопок гранаты. Это нападение. Выследили. Что делать? Его немногочисленная охрана оказалась перебита за считанные секунды. Сам Сукарно взял в руки револьвер и, взведя курок, нацелил ствол на дверной проем, собираясь подороже продать свою жизнь. Неожиданно басовито грянула тяжелая очередь из пулемета, за ней еще одна. На несколько секунд грохотом заполнилось все вокруг. Затем все сменилось напряженной тишиной. И вот, наконец, дверь его каморки с противным скрипом отворилась. Он рефлекторно нажал на спуск, и тяжелая пуля 45-го калибра ударила точно в середину груди появившегося на пороге лачуги человека. Но тот даже не покачнулся. Господин Сукарно, не обратив никакого внимания на направленный на него револьвер, вежливо и хладнокровно спросил на японском 27. Сукарно владел помимо своего родного еще 6 языками – японским, арабским, английским, голландским, немецким, французским. Облаченный в десантный камуфляж офицер. «Да, это я», с трудом сглотнув, отвечал ему узник. «Меня зовут генерал Сатору Асана. Мы пришли за вами, и как нельзя более вовремя. Еще минуты, и эти псы убили бы вас. Они мертвы, да, можете не сомневаться. А мои люди, к сожалению, но они выполнили свой долг до конца. Я очень благодарен вам. Но зачем вы это сделали? Затем, чтобы вы могли вышвырнуть европейских поработителей из вашей страны. Мы, азиаты, должны помогать друг другу, не так ли?» «Конечно», приободрившись, отвечал ему Сукарно и хотел было выйти на улицу, но, увидев стоящих за спиной японца бойцов, в ужасе отпрянул. «Во имя Аллаха, кто это?» «Это Айкаси», блеснул улыбкой Асана. «Не бойтесь, вам придется привыкнуть к их виду». После того, как царь обозначил цели и задачи их маленького заговора, Марту волей-неволей пришлось уделять больше внимания новостям мировой политики. Поначалу он лично сидел и просматривал газеты, но потом сообразил, что есть же Искин, у которого всегда найдется время. Разработав алгоритм работы для умной машины, Колычев определил правила для срочных и регулярных докладов. Основным источником стал радиоэфир, Тут даже не требовалось конвертации бумажных носителей в энергопакеты, доступные для работы из кино. А дальше отчеты потекли отлично структурированным потоком. Оставалось только время от времени вносить корректировки в настройки и расстановку приоритетов. А по мере расширения охвата и углубления объемов знаний Март выделил несколько ключевых направлений перспективной работы. Следовало учитывать и еще один важный аспект – форсировать деколонизацию в нейтральных или тем более условно-союзных государствах являлось откровенной глупостью. Тут, наоборот, нужна была осторожность. Зато в отношении крупнейшей колониальной державы – Британии – это точно не требовалось. Тут можно было проявлять разумную инициативу почти без оговорок и лимитов. Еще одним фокусом внимания лично для Марта стала тема всякого рода фашистских и нацистских систем. Италия, Испания, частично Германия, пожалуй, что и Япония. Не позволять коричневой заразе расползаться по миру, разумно. Да, сам царь этот вопрос даже не упоминал, но Колычев просто знал о последствиях и не хотел допускать даже гипотетической возможности фашистам взять власть в Европе. В потоке новостей основное внимание этой осенью привлекала августовская революция в Индии, начатая Махатмой Ганди с лозунга «Вон из Индии», обращенного к британцам. На данный момент массовые протесты еще продолжали бушевать на улицах и площадях огромной страны, но аресты всей политической верхушки Инк, включая Ганди и Неру, обезглавили протест. Тут явно открывались интересные возможности. Стоило постараться и добавить керосина в огонь, чтобы англичанам было чем заняться, кроме интриг против Российской империи. Стоило включить радиоприемник, как сразу же из динамиков на собравшихся в кают-компании кораблях хлынул бурный поток бессвязных и зачастую противоречивых сообщений, который через некоторое время сменился голосом нового правителя страны Сукарно, сообщившего о приходе к власти и провозглашении независимости Индонезии. Следом за его речью прошло заявление министра иностранных дел Японии. Сигонари того не мудрствуя лукаво заявил, что его империя приветствует национально-освободительную революцию на островах Малайского архипелага и немедленно отправит военную группировку в столицу новообразованного государства для защиты жизни и имущества подданных Микадо. «Проклятый изменник!» – выругался Витька, как и все корейцы, не слишком жаловавшие этого ренегата 28, того Сигонари, японский государственный деятель корейского происхождения. Присутствующий здесь же Хаджиев посмотрел на Кима с некоторым недоумением, однако, будучи человеком воспитанным, предпочел промолчать. «Я правильно понимаю, что японцы, маскируясь борьбой с колониализмом, выгнали голландцев и заняли их место?» – спросил Крылов. «Очевидно, что все именно так. Сукарно не более чем марионетка в руках новых хозяев», — согласился Колычев. «Но что, как мне кажется, более примечательно, это лишь первая ласточка. Вы думаете, вот что я скажу вам, господа товарищи, негромко, но так, что все собравшиеся в салоне разом его услышали», — ответил Март. «Мы живем с вами в удивительное время. Пока еще вроде бы все спокойно, но на самом деле мир уже понемногу потряхивает, а скоро начнет трясти так, что мало никому не покажется. Мы все думали, что все вокруг надежно и незыблемо. Особенно я. Получил наследство, стал гроссом, отхватил себе красавицу и умницу в жены», — он улыбнулся Саше, она ответила тем же. «Казалось бы, живи и радуйся. Ага, сейчас. Помяните мое слово, скоро такой замес может начаться, так полыхнуть на полпланеты, что все прошлые войны, даже самые кровавые, на этом фоне померкнут. Да, друзья, правильно китайцы ругаются, мол, жить тебе во времена перемен в смысле не видеть покоя и счастья. Однако времена не выбирают. Что можем, сделаем. А что не можем, тоже сделать придется. Кому-то все равно надо отработать командой спасения на этом мировом пожаре. Может быть, это и есть наша задача? Ну ничего, заодно и про себя не забудем. В такие эпохи шансы летают, как пули, и всем почему-то срочно требуется много оружия. А оно у нас есть. «Я нет, все мы с тобой», — первым отозвался Витька. «Правда же», — он обернулся ко всем присутствующим. «Тут и спрашивать ни о чем», — недовольно пробурчал Игнат. «Куда ты, Мартемьин? Туда и мы, как иголка с ниткой, прорвемся». «Я с вами», — коротко поддержал коллегу Крылов. Саша подошла и уселась на подлокотник кресла мужа, нежно приобняв его за крепкую, загорелую шею, и, не удержавшись, поцеловала. Посерьезневший Ибрагим Сан лишь молча утвердительно качнул головой. Слова тут были излишни. Он был готов идти за своим командиром до конца. Вот и славно. Одно ясно точно. В голландской Ост-Индии нам сейчас делать нечего. Пойдем напрямую к Бомбею. А там посмотрим, куда кривая выведет. Сидя за штурвалом, Марк сдвинул руды, поднимая тяжелый корабль, одновременно разгоняя его ускорением. В который раз он поразился невероятной для его прошлого мира эффективности ГДК. Эти удивительные машины обладали мощью, на порядок или даже на порядке превосходящей лучшие турбореактивные и ракетные двигатели 21 века. Это выражалось и в расходе топлива, и в подъемной силе. В свое время, начав уже полноценно управлять ОСК, Колычев убедился, что антигравы, разработанные его дедом, Иваном Архиповичем, пусть и скопированные другими, все же остаются и по сей день непревзойденными по своим техническим возможностям. ГДК и особенно А-класса по соотношению веса и габаритов кудельной мощности оставляли далеко позади всех остальных производителей. Также они сохраняли и наибольшую мощность. Русские гравитационники оставались самыми могучими моторами на планете, и по соотношению расхода электроэнергии на выдаваемую тягу им также не было равных. Но расслабляться и почивать на лаврах все равно нельзя. Надо думать, как и куда развиваться дальше. К слову, именно этот сумасшедший, запредельный для ДВС коэффициент полезного действия и заставлял весь мир строить воздушные корабли, а не делать ставку на самолеты, ракеты и геликоптеры. Глава 23. В роскошный дворец Агахана в городе Пуна, штат Махараштра, Мохандас Карамчанд Ганди, его супруга Кастурба, секретарь Махадева Десаи и еще несколько единомышленников из Инд были привезены поездом из Бомбея после их ареста полицией утром 9 августа, на следующий день после объявления программы «Вон из Индии», еще до начала массовых протестов. Выделенные им апартаменты оказались поистине царскими, но на этом все удобства заканчивались. Тощий матрас на голом полу, скудная кормежка, полная изоляция от внешнего мира, отсутствие медицинской помощи и совершеннейшая невозможность что-либо изменить. Добавьте к этому бдительную охрану из подразделений колониальной полиции и армии, три ряда колючей проволоки, пулеметы на вышках, и картина будет полной. Стоит ли удивляться, что через несколько дней от таких прекрасных условий у одного из добровольных помощников Махатмы остановится сердце, а еще два года спустя от тяжелой болезни угаснет и супруга Ганди. Но Великая Душа 29, Великая Душа, Махатма, на Диванагаре. Это прозвище первым по отношению к Ганди употребил лауреат Нобелевской премии по литературе Рабиндранат Тагор. Вопреки желанию британского правительства, втайне стремившегося к его смерти, все выдержат и продолжат борьбу за свободу своей родины до победного конца. Он приведет Индию домой. Махатма, как обычно, по субботам практиковал Мауну 30, Мауна, форма аскезы, священное молчание, один из способов духовного самосовершенствования в индуизме и буддизме. День молчания, работая над текстами, читая и медитируя. Едва тяжелые часы с гири громко отбили полночь, как все еще сидящему при свете настольной лампы за рабочим столиком лидеру Инг показалось, что рядом кто-то есть. Это было странно. Подслеповато щурясь, он протер левой рукой глаза, правой на ощупь отыскивая очки. «Кто это?» «Ты, Ба, 31, Ба, сокращенно от Кастурба, так называл в личной переписке и в живом общении свою жену Ганди. Или это ты, Дивадас, сынок, позвольте представиться», раздался голос из пустоты. «Меня зовут Мартемьян Колычев, я из России, никогда не слышал это имя», неожиданно спокойно отреагировал Ганди. «В таком случае, быть может, вам о чем-то говорит имя моего деда Ивана Колычева, русский изобретатель Виманов», понимающе кивнул старик. «А почему я вас не вижу? Прошу прощения», вышел из скрыта гроз. «Мне не хотелось, чтобы нашей встрече помешали ваши тюремщики». «Вот оно что», вперил в него взгляд лидер Инка и неожиданно рассмеялся. «А я уж думал, что стал терять зрение». Несмотря на то, что семья Ганди принадлежала к одной из высших варн и была довольно богата, у нее не было и не могло быть стилларов, а соответственно не могло быть одаренных. Тем не менее, как сразу же отметил Март, его аура была достаточно развита для простеца. Трудно сказать, было ли это даром от природы или развито постоянными духовными практиками, но в других условиях Махатма мог бы стать сильнейшим одаренным, или нет. Все же механизмы инициации до сих пор оставались малоизученным феноменом, в котором имелась слишком большая доля случайности. Впрочем, даже не обладая даром, Ганди являл собой безусловно яркую и сильную личность. Пассажир третьего класса, это прозвище он получил за непримиримую борьбу с дискриминацией неприкасаемых, которых он даже называл хариджанами, детьми божьими. Прозвище же им было получено потому, что в знак поддержки хариджанов он всегда ездил по Индии в вагонах третьего класса. «Я смотрю, вы пишете ответное послание вице-королю Литлингоу», — первым прервал затянувшееся молчание Март. «Откуда вы это знаете?» Ганди на миг показалось, что перед ним не человек, а посланник богов. Такую ощутимую ауру силы излучала вся фигура загадочного незнакомца. «Не удивляйтесь, я тут давно уже сижу и наблюдаю за вами. Знаю про вашу Мауну и ждал полуночи. Да и письмо от нынешнего хозяина Индии все еще лежит перед вами. Так что моя осведомленность ничуть не удивительна. Господин Ганди, вы знаете, что английские власти категорически запрещают встречи с вами для журналистов и тем более для иностранной прессы. Вы русский репортер? Нет, я глава Оскай Гросс, и пришел к вам, чтобы обсудить один очень важный вопрос. И о чем же вы хотели поговорить, господин Колычев? О вас и борьбе, которую вы ведете. Вот как, Индии нужна независимость. Взял быка за рога Март, и мы готовы вам помочь. От чьего имени вы выступаете? Помимо всего прочего, я сенатор Российской империи, и за моей спиной вся ее мощь, военная, промышленная, финансовая. И какая же помощь, по-вашему, нам нужна? В первую очередь, господин Ганди, народу Индии надо решить, нужна ли ему независимость и готовы ли вы за нее бороться. Не стоит питать иллюзий, Черчилль, как и весь правящий класс Великобритании, и мысли не допускает о потере Индии или хотя бы о малейшем изменении статуса бриллианта британской короны. Даже притворно, в рамках политического обмана и игры, даже в отдаленном будущем. Недавно он заявил во всеуслышание: «Я стал первым министром короля не для того, чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи. Значит, необходимо добиваться кризиса действующего кабинета и новых выборов, желательно с приходом к власти лейбористов. Но это возможно, только если вся Индия как один человек встанет под знамена призыва «Действуй или умри» и потребует от британцев: вон из Индии. Махатма, вы знаете, что для расправы с индийцами по указанию Черчилля используется авиация. Безоружных людей безжалостно расстреливают из пулеметов с воздуха. И нам нечего им противопоставить, господин Колычев. Вам нечего, но в мире хватает держав, которые совсем не против потеснить Британию из Индии. США, Германия, Япония и Россия, как самоочевидную истину дополнил озвученный Мартом список Ганди. Да, и Россия, легко согласился Март. Если вы убедительно продемонстрируете готовность отстоять свою свободу, Россия немедленно признает ваше правительство единственной законной властью и окажет любую возможную помощь, в том числе и военную. Ваш царь действительно готов объявить войну Великобритании из-за нас, а вы готовы отказаться от принципов ненасилия и сражаться за свои интересы? Вопросом на вопрос ответил Колычев. Боюсь, я сейчас не могу сказать вам ничего определенного, печально вздохнул старик. Все может обойтись и без войны, правильно понял его сомнение Март. Если продемонстрировать решительность и готовность стоять до конца, англичане могут и отступить. Вы в это верите? Вера тут ни при чем, покачал головой Гросс. Англичане не слишком большая нация, к тому же они давно не воевали. За них это делают другие. Канадцы, австралийцы, гуркхи, в первую очередь, конечно, индийцы. Если вы сможете выступить единым фронтом, они не решатся на большую войну. У англичан большой флот, у России он еще больше. Кроме того, есть приватиры. Их услуги стоят недешево. Индия – богатая страна, и ей есть чем расплатиться. Вас интересует содержимое наших недр, а вы хотите, чтобы мы покупали их у вас или у англичан? Впрочем, обсуждать этот вопрос сейчас все равно, что делить шкуру еще не убитого тигра. Есть более насущные проблемы. И какие же? Главная угроза для вас сегодня – изоляция политического руководства Инки, особенно вас лично, как лидера, обладающего огромным авторитетом в глазах всех индийцев, как индуистов, так и мусульман. В итоге обстановка будет усугубляться, и британцы используют это для раскола Индии по религиозному признаку, чтобы противопоставить индуистскому большинству мусульманское меньшинство. И с этим уже ничего нельзя будет поделать. Это приведет к бесконечной войне на десятки и сотни лет. Что вы предлагаете? Я могу помочь вам. Освободить из-под ареста и вас, и всех ваших однопартийцев. Начинайте тотальную борьбу. Допускаю, что вы найдете поддержку и в Берлине, и в Токио. И совершенно точно, в Петербурге. Японцы, ваши враги. Не совсем так, мы соперники. Да, но ровно то же самое относимо и ко всем иным сильным государствам. У нас нет фобий, у нас есть интересы. Вы хотите перевести внимание японцев с Китая на южное направление? Что ж, от вас, уважаемый господин Ганди, ничего не скрыть. Да, вы правы. Мы совсем не против такого развития событий. Да и в целом это выгодно самим японцам. Совладать с Китаем им не под силу. Но они этого еще не осознали. И тем более с их стороны наивно пытаться бросать вызов нам, России. Им, конечно, не устоять, но и наши потери будут достаточно велики. Впрочем, сейчас этот разговор не имеет смысла. Повторюсь, гораздо важнее другое. И что же, если вы хотите добиться успеха, у вас нет другого выхода, кроме тотальной борьбы до победного конца. И мы готовы вам помочь. Нужны поставки оружия, мы можем его обеспечить. Но это еще не все. С современным вооружением нужно уметь обращаться, но мы можем помочь и с этим. Вы хотите, чтобы мы начали братоубийственную войну? Вовсе нет. Напротив, я практически уверен, что, если вы будете достаточно сильны, большой крови удастся избежать. В конце концов, большинство солдат в британских колониальных войсках – индусы. Без них англичане много не навоюют. Есть еще гуркхи, пинджабцы, сикхи. А разве с ними нельзя договориться, вооружаясь при этом? Знаете, Махатма, у нас, русских, есть поговорка, что с добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом. Мы не можем пойти на это. Воля ваша, но, как мне кажется, будет огромной ошибкой ограничиваться мирным населением. Разве ваши военные не индийцы? Так почему бы им не стать опорой сатьяграхи? 32. Сатьяграха. Сат. Истина. Аграха. Твердость. Ненасильственное сопротивление в двух формах. Несотрудничество с колониальными властями и гражданское неповиновение. Для европейца вы неплохо разбираетесь в наших реалиях, задумчиво заметил Ганди. Я одаренный, пожал плечами Март. Это одновременно и наш дар, и проклятие. Мы можем воспринимать и обрабатывать столько информации, что обычным людям это кажется непостижимым. Другие назвали бы это благословением небес. Возможно, но вы так и не ответили на мое предложение. Прошу прощения, господин Колычев, но все, что вы сказали, настолько противоречит моим принципам и всему, за что я боролся эти долгие годы, что я просто вынужден ответить вам отказом. Что ж, ваша позиция мне понятна. Не могу сказать, что разделяю ее, но, по крайней мере, я готов ее уважать. В таком случае прощайте. Вы обижены? Нисколько. И в доказательство моих слов снова предлагаю вам свою помощь. Быть может, я могу сделать что-то, что не оскорбит ваши религиозные догмы. Вы все-таки обиделись, вздохнул Ганди. Но если и впрямь хотите мне помочь, то, говорите, я сделаю все, что в моих силах, а это, поверьте, немало. О, я имел возможность в этом убедиться, губы старика тронула едва заметная улыбка, тут же, впрочем, исчезнувшая. Как вы, вероятно, заметили, находясь здесь, я совершенно изолирован от внешнего мира. Не могли бы вы передать небольшую весточку моим друзьям? Конечно, мне нужно полчаса, чтобы подготовить текст. Я готов ждать. Точно в указанный срок Ганди протянул молчаливо сидящему и медитирующему Марту пачку исписанных бумаг. Вот это нужно передать руководству Инк. Они сами разберутся, что касается непосредственно их, а что следует опубликовать в газетах. Это можно устроить, проблема только в том, что все они арестованы и сидят в форте Ахмаднагар. К счастью, не все. На первой странице как раз список адресатов, оставшихся на свободе. «Все будет сделано», — кивнул Март, после чего у него в голове появилась идея. «А знаете что, дайте мне еще и письмо для вице-короля. Уверен, что, если оно просто появится на его столе, это произведет куда большее впечатление, чем если его передаст ваша охрана. Представляете, какое у него будет лицо, а вы настоящий змей-искуситель», — издал короткий смешок Ганди. «Хорошо, я согласен. Если уж на то пошло, а давайте запишем ваше звуковое обращение к народу Индии. При мне артефакт, который можно использовать для этой цели». Ганди прикрыл глаза и на несколько минут погрузился в созерцание. Даже его аура заметно изменилась. В ней начали проявляться признаки контакта с энергополем, очень слабые, едва заметные, словно далекие сполохи зарождающиеся в предрассветной тьме зари. А ведь немного подтолкнуть, и он сможет обрести дар, с полной ясностью увидел Март, Но в этот самый момент Ганди открыл глаза и спокойно произнес: «Я готов, начинайте, запись включена». Речь Махатмы оказалась краткой и одновременно исчерпывающе глубокой. Убедившись, что материал надежно сохранен, Колычев попрощался с Ганди и, включив скрыт, собрался уходить тем же путем, что и проник сюда пару часов назад. Он уже некоторое время наблюдал, как в соседней комнате под дверью сидит и слушает некий индиец. Следовало проверить, кто этот человек, и при необходимости принять меры. Шпионом оказался тощий субъект в традиционной одежде. Очевидно, один из учеников или соратников лидера Инг, разделивший с ним заключение. И что самое странное, он явно чувствовал присутствие чужака. «Я не знаю, демон ты или человек», — бормотал он, напряженно вглядываясь в пустоту перед ним, «но я слышал твой разговор с Махатмой. И что ты хочешь?» — вкрадчиво шепнул ему на ухо Март. «О боги!» — резво отпрыгнул в сторону не ожидавший подобного поворота индус, но тут же взял себя в руки и горячо заговорил. «Я слышал, как ты предлагал учителю военную помощь. Он у нас почти святой и не приемлет насилия, но так думают далеко не все. В Конгрессе есть люди, которые проявят больший интерес к твоему предложению. Как их найти? Их лидера зовут Вишванат Пратап Сингх. Найди его, и он согласится на все. А не боишься, что я и впрямь демон? Да хоть бы и Ракшас, лишь бы помог нам справиться с англичанами. Хорошо, я тебя услышал». Глава 24. Трудно найти на земле два более непохожих места, чем берега залива Фертофорд в графстве Линлитгашир, Индия, но родившийся в самом сердце Шотландии Виктор Александр Джон Хоуп, два и краткая маркиз Линлитгау, искренне полюбил эту страну. Ее роскошная тропическая природа, щедрая земля, богатство недр, все вызывало в нем неподдельное восхищение. Единственное, что ему не нравилось, были люди. Да-да, именно люди. Уж больно их тут много. Грязные, нищие, вороватые, лживые и еще очень-очень много уничижительных эпитетов. Как можно быть такими бедными в такой богатой стране? Нередко задавался он вопросом, подписывая бумаги о вывозе зерна, риса, хлопка, чая, джута и многого другого. Это утро он как всегда хотел начать с просмотра свежей корреспонденции, но сегодня на его столе оказался один единственный конверт из плотной рисовой бумаги и без штемпеля. «Что это, Ричардсон?» – удивленно спросил вице-король. «Не знаю, сэр», – столь же озадаченно развел руками секретарь. «Почту еще не приносили. В таком случае, как это оказалось на моем столе?» «Не знаю, сэр. Я еще не заходил внутрь. Черт знает, что такое», – пробурчал лорд Хоуп. «Возможно, загадка разрешится, если вы ознакомитесь с содержимым послания. Благодарю за подсказку, Ричардсон», – ядовито отозвался начальник, едва не испепелив подчиненного взглядом. Впрочем, если подумать, совет был не так уж глуп. Во всяком случае, он позволял не терять времени, а поиски виноватых можно было продолжить позже. Вскрыв конверт деревянным ножом, вице-король углубился в чтение, и чем больше он читал, тем краснее от гнева становилось его породистое лицо. «Начальника охраны сюда!» – закричал он. «Я здесь, сэр!» – вытянулся перед ним капитан Норман. «Будьте любезны!» – подчеркнуто вежливо обратился к нему Линлитгау. «Объясните мне, как это письмо оказалось на моем столе?» «Но, сэр, молчать, когда я задаю вам вопрос, почему в мою резиденцию, более того, в мой личный кабинет может войти кто угодно, а не охрана, ни кто-либо другой совершенно не в курсе происходящего. К вам никто не входил, сэр». «Тогда что это?» «Не могу знать, сэр. Я никогда прежде не видел этого письма и не знаком с его содержимым». «Вы болван, сэр». «Так точно». Выплеснув пар, вице-король несколько успокоился и, выставив за дверь начальника охраны и секретаря, принялся размышлять. В сущности, ни тому, ни другому не было никакого смысла доставлять сюда послание от Ганди, рискуя при этом карьерой. Нет, это явно принес кто-то другой, но кто, может быть, кто-то из прислуги. Да, среди этих смуглых обезьян наверняка есть сторонники Махатмы. Осталось только выявить наглеца и примерно наказать. Хотя нет, надо бы еще выяснить, как это письмо вообще покинуло дворец Агахана, служащий узилищем для лидера Инг, и чем, черт бы их всех подрал, занимается стража. Отбросив в сторону конверт, Линлитгау подошел к радиоприемнику и включил его. Хотелось найти какую-нибудь легкую музыку и немного расслабиться, но из динамиков до него доносился голос проклятого сидельца. Хоуп не мог ошибиться, он слишком хорошо знал Ганди. Перед его мысленным взором снова возник этот хитрый и лицемерный старик, чья деятельность принесла столько бед Великой Британии, но так и не давшей повода его повесить. «Господи Иисусе!» — сглотнул похолодевший вице-король. «Как этот негодяй мог попасть на радио? Только нам удалось немного придавить смутьянов. Надо немедленно затребовать подкреплений, теперь полыхнет с новой силой». Увы, сэр Хоуп не ошибся. Не прошло и нескольких часов, как о выступлении Ганди узнали все. Одни слышали сами и рассказали другим. Впрочем, слова Махатмы дошли через третьи руки, обрастая по пути совершенно невероятными подробностями. И над бескрайними просторами полуострова Индостан повисло напряженное молчание. Как бы ни единственным человеком в деле, ничего не знавшим о выступлении лидера Инг, оказался капитан Уолтер Харди. Недавно переведенный из метрополии, он не понимал ни слова на хинди, да и вообще мало интересовался местными делами. Его подчиненные и слуги знали достаточно английских слов, а с остальными туземцами он предпочитал общаться с помощью стека. Надо сказать, что настроение у рыжеусого британца этим утром и без того было не самым радужным. Вчера вечером он изрядно надрался, а поскольку настоящий виски слишком дорог, бравому офицеру пришлось употреблять местную дрянь. Не самый подходящий напиток для джентльмена, но что поделаешь. В общем, голова у мистера Харди просто раскалывалась, и он не нашел ничего лучше, чем сорвать раздражение на угрюмых индийцев, стоящих на его пути. «Пошли прочь, грязные обезьяны!» — выругался он и замахнулся стеком. Трусливые туземцы, разумеется, посторонились, но недостаточно быстро и без должного почтения, а потому Уолтер, недолго думая, схватился за стек и ударил самого неуклюжего, по его мнению, аборигена. Им оказался худой, как мощи, старик в не слишком чистом одеянии. Получив крепкий удар, он рухнул как подкошенный под ноги своего истязателя, но тут случилось нечто странное. Остальные туземцы вместо того, чтобы в панике разбежаться, принялись угрожающе кричать, а потом начали закидывать британского офицера всякой дрянью. Тот немедля вытащил из кобуры свой вибли и даже несколько раз выстрелил, но это уже не имело никакого значения. Вернувшись в часть, капитан предстал перед ошарашенными часовыми, которые вызвали дежурного по полку. Им, как на грех, оказался майор Бакстер, отношения с которым у заносчивого новичка не заладились с первых дней. «Что это, Харди?» — брезгливо поморщившись, спросил майор. «Дерьмо, сэр», — честно признался Уолтер, приблизив к длинному носу рукав мундира, принюхался и с отвращением уточнил: «Человеческое дерьмо». Впрочем, подобными акциями дело не ограничилось. Вскоре по всей стране начались Хартлы 33, Хартл – форма забастовок в Индии, массовое закрытие лавок, бойкот иностранных, английских, товаров, и митинги, переходящие в демонстрации против британского владычества. Пока что мирные, но в воздухе отчетливо запахло порохом. Наибольший размах был, конечно, в столице, где уже к вечеру тысячи протестующих окружили резиденцию вице-короля. Взбешенный Хоуп в срочном порядке вызвал к себе в резиденцию командующего британской индийской армии генерала Клода Джона Иракинлика. Едва дождавшись, когда тот войдет, Линлитгоу в резкой форме потребовал принять все меры для подавления бунта, немедленно вызвать подкрепление, а в случае необходимости открывать огонь без команды, но неожиданно встретил сопротивление. «Прошу прощения, сэр», — почтительно, но твердо заявил командир НЧИФ, — «я бы категорически порекомендовал вам не делать этого». «Что это значит, сэр Клод?» — изумился Хоуп. «Вы отказываетесь выполнять мой приказ?» «Ни в коем случае, но я настаиваю на проведении срочных консультаций с правительством и парламентом, сохраняя хладнокровие», — ответил Акинлик. «В данной ситуации я могу быть уверенным только в англичанах, а их не так много в войсках. Если индийцы взбунтуются и перейдут на сторону мятежников, нам не выстоять, а подмога может и не успеть. Неужели вы сомневаетесь в своих пинджабцах?» 34. Клод Акинлик начинал службу в 62-м пинджабском пехотном полку британской индийской армии. По традиции британские офицеры навсегда сохраняют принадлежность к своему полку. «Никак нет, как офицер полка я полностью доверяю своим солдатам, но как командующий должен учитывать все возможные сценарии. Что же вы предлагаете делать?» «Сохранять спокойствие, сэр. Увеличить группировку воздушного флота, перебросить надежные войска с Ближнего Востока, Бирмы и из Африки. А пока играть в кошки-мышки, маневрировать и договариваться, если будет необходимо». А в это время один из главных виновников происходящих в Индии событий находился на своей яхте и решал, что же делать дальше. По здравому рассуждению, устроенный им переполох особого значения не имел. Волнения в Индии случались и раньше, но британский лев пока что не собирался выпускать свою жертву из цепких лап. В его варианте истории это случилось только после двух мировых войн, стоивших метрополии множество жертв. Что же касается проделанных им цирковых трюков, произвести впечатление на местное начальство, это, спору нет, и полезно, и забавно. Но мы же тут не плюшками балуемся, а большую игру ведем, логично рассуждал он. Узким местом всех планов оставалось поставленное им самому себе требование, никакой засветки. Он как бы есть, но его как бы нет. Разумеется, специалисты Intelligence Service со временем сопоставят факты и сообразят, что тут не обошлось без славящегося своими талантами русского гросса, но доказать все равно ничего не смогут. Так что пока можно расслабиться и вернуться к образу экстравагантного богача. В их кругосветном вояже миновать Индию не имелось ровным счетом никакой возможности. Никто бы просто не понял такого поворота. Красоты древнего субконтинента манили всех путешественников. К примеру, недавнего знакомого, тогда еще кронпринца Вильгельма, который в начале века посетил ярчайшую из драгоценностей британской короны. По прибытии в Бомбей случилось то, чего никто и предположить не мог. К месту стоянки великолепной яхты начал собираться народ, созерцающий корабль с почтительного отдаления. Кто из-под руки, приставленный ко лбу козырьком, кто в настоящую подзорную трубу, а кто и в театральный бинокль-ларнет на ручке из слоновой кости. Первым осмелел местный богач из народа Марвари семьи Бирла, Кханшьим Дас Бирла, крупнейший владелец джутовых фабрик в Калькутте, многих других отраслей, производства цемента, химикатов, вискозы и стальных труб и даже собственного автомобильного завода, Hindustan Motors. Кроме того, этот человек возглавлял основанную Махатмой Ганди организацию по защите прав неприкасаемых, Хариджан Севак Сангх, и активно поддерживал августовскую революцию, выделяя средства и обеспечивая бастующим рабочим своих предприятий оплачиваемые отпуска. Одним словом, это был тот самый человек, который был нужен Марту, и он пришел, вполне самостоятельно, точнее, подъехал на роскошном лимузине Rolls-Royce Phantom 3, сияя на жарком солнце серебром бампера и массивной, напоминающей колоннаду античного храма решеткой радиатора, чашками круглых фар и двух выдвинутых вперед рожков клаксона. Машина, едва слышно работая могучим 12-цилиндровым движком, подкатила прямиком к трапу. Из автомобиля вышел облаченный в белоснежный индийский наряд, состоящий из почти доходящего до земли тхати 35, тхати, прямоугольная полоса ткани длиной 2,5 м, обертываемая вокруг ног и бедер с пропусканием одного конца между ног, в надетом виде напоминает узкие шорты или короткие шаровары, верного признака принадлежности к одной из высших каст, и надетой поверх него длиннополой рубашки. На босых ногах самые обычные сандалии, чиппали 36, чиппал, это кожаные индийские сандалии, производимые в Махараштре. Гладковыбритое лицо с двумя прорезающими лоб вертикальными складками, круглые очки в роговой оправе. Взгляд его даже из-за толстых линз явственно искрил умом, иронией, губы привычно кривила усмешка, а во всей фигуре ощущалась властность и сила. Но самым удивительным оказалось наличие адаманта, спрятанного под белой рубашкой, но явственно различимого через сферу. Марту хватило одного взгляда, чтобы понять, перед ним настоящий одаренный и притом индус. Вот уж не думал, что такое вообще возможно. Впрочем, если этот человек богат, а он определенно миллионер, то раздобыть стеллар он каким-то образом мог, а дальше, немного везения, настойчивости, и результат налицо. Вахтенный, сопроводите гостя ко мне в кабинет, если он того пожелает. Спустя минуту дверь распахнулась, и на пороге появился Илья Богомаз в форменной куртке и фуражке. Командир, к вам господин Ганшьим Дас Бирла, не слишком точно сумел бывший квартирмейстер воспроизвести сложное имя посетителя. После короткого обмена любезностями гость, вопреки обычной для восточных людей манере долго говорить ни о чем, сразу перешел к делу. У вас замечательная яхта, уважаемый господин Колычев. Марк немного насторожился, ожидая развития мысли, и лишь скупо качнул головой, спорить тут было явно ни о чем. Если вы не против, я бы хотел осмотреть ее подробнее. С удовольствием покажу вам корабль, если угодно, прямо сейчас. Буду вам искренне признателен. Видите ли, это недосужее любопытство. Я подумываю о приобретении сходного воздушного судна. Замечательная идея, но разве в Британской империи не существует запрета на владение или даже аренду воздушных кораблей для представителей туземного населения? Верно, к сожалению. Но пока яхта будет строиться, кто знает, что может произойти. Так или иначе, я готов обеспечить 100% предоплату, а саму сделку мы оформим на одну контору из Антверпена. Замысловатый план. Вы в полной мере доверяете этим голландцам? Безусловно. Это мои родственники, обосновавшиеся там. В таком случае не вижу никаких препятствий. Предварительную смету я смогу предоставить вам несколько позднее, когда вернусь в Петербург. Это дело не требует торопливости. Так вы считаете, что обстоятельства могут столь решительно перемениться? Покончив с коммерцией, Март вернул беседу на актуальную политическую тему. Да, вы же видите, происходит революция. После прогремевшего радиообращения моего приемного отца, Махатмы Ганди, вся Индия поднялась на борьбу. И вы считаете, она закончится успехом? Я деловой человек, господин Колычев, и привык вкладывать деньги в успешные проекты. Понимать слова Берлы можно было как угодно, но звучали они весомо. Как давно вы обрели дар? Уже 15 лет прошло. Удалось выкупить адамант, и спустя 3 года неустанного труда и аскезы, благодарение богам, на меня снизошло озарение. Очень рад за вас. Мне кажется, что и ваш приемный отец также способен стать одним из нас. Вы так думаете? Почти уверен. Будь он свободен и получи я возможность встретиться с ним. Это очень важные слова, господин Колычев. Я запомню их и сохраню в своем сердце. Как вы думаете, господин Берла, что может помешать успеху вашей борьбы за независимость? Отсутствие сильного лидера, способного возглавить движение. Британцы быстро отреагировали и полностью обезглавили Инк. Теперь только Исламской лиге раздолье. Вы не опасаетесь, что в случае обретения суверенитета Индию может ждать война индуистов и мусульман? Риск такого сценария высок, но что нам остается? Свобода бесценна. Отвечая на ваш предыдущий вопрос, скажу, что нам до крайности нужен молодой, энергичный и сильный вождь. Кто-то вроде Вишваната Пратап Сингха. О, нет, глубоко уважаемый господин Колычев. Пратап Сингх, радикал, готовый на все ради удовлетворения своих амбиций. Такие, как он, не боятся крови и способны принести много горя. Это не наш путь. Тогда кто же? Джавахарлал Неру, четко, без тени улыбки, очень серьезно и решительно, с немалым нажимом ответил индийский миллионер. Мне приходилось слышать это имя. Но насколько я помню, он сейчас в заключении и его освобождение крайне маловероятно. Он нужен на свободе. Легально или нет? Вторично. Вы в этом уверены? Да, я вас услышал. Господин Колычев, я готов немедленно перечислить аванс в счет будущей сделки. Скажем, 5 миллионов фунтов. Для начала. Нет ничего проще. Глава 25. Переговоры с Берла оставили у Колычева странное впечатление. С одной стороны, индус вел себя предупредительно и вежливо, а с другой, можно сказать, предложил ему работу. Освободить Неру. За деньги. К слову сказать, очень хорошие деньги. 5 миллионов фунтов стерлингов были более чем солидной суммой даже для него. Причем индийский одаренный явно хорошо представлял себе возможности Марта, но при этом вел себя как обычный клиент. Дескать, я тебе деньги, а ты мне стулья. Вперед. И хотя раньше ему не приходилось сталкиваться с заказчиками из этой страны, но то, что они не самые простые клиенты, он знал. С другой стороны, освобождение Неру, как возможного лидера индийской революции, или, по крайней мере, политика, способного раскачать положение в самой обширной британской колонии, вполне соответствовало его планам. Не стоило забывать, что в той реальности, которую Март когда-то оставил, Неру стал в 1947 году первым премьер-министром независимой Индии и успешно руководил ей много лет, так что аргументов захватало. Вопрос только, как это сделать? Уже дважды ему удавалось проникнуть на охраняемую территорию под Скрытым. Но не стоит недооценивать англичан. У них достаточно хороших специалистов, в том числе и одаренных. И если кому-нибудь удастся просчитать его дальнейшие шаги, а это не так уж трудно, они с легкостью смогут его подловить. И если бы речь шла только о нем, Март без сомнения рискнул бы, но он здесь не один. С ним Саша и друзья. В общем, следовало все хорошенько обдумать. Кстати, а что, если Берла – провокатор? В самом деле, все руководство Инк в тюрьме, а этот миллионщик не просто на свободе, а даже не под присмотром властей. Во всяком случае, слежки Искин не обнаружил. В общем, как бы то ни было, Следовало придумать совершенно новый план, что-нибудь неожиданное, из ряда вон. А что, если этот листок попался ему на глаза совершенно случайно в кабинете вице-короля? Официальный бланк, на гербовой бумаге, на которой он, не удержавшись от соблазна, поставил личную печать Хаупа. Форт Ахмаднагар располагался примерно в 200 километрах от Бомбея и представлял собой старинное укрепление, когда-то считавшееся практически неприступным, но давно потерявшее всякую военную ценность. Однако в нем имелось большое количество помещений, которые оказалось несложно переоборудовать для содержания заключенных, а достаточно высокие стены и гарнизон гарантировали, что те не смогут сбежать. Сэр Энтони Трент служил начальником этого заведения уже 3 года и если чего и желал в своей жизни, так это получить наконец чин полковника, выйти в отставку и вернуться домой в Англию, чтобы вести там спокойную и обеспеченную жизнь. Но сегодня к нему пришел очень странный посетитель, одетый в форму офицера британского военно-воздушного флота и практически безукоризненно говорящий по-английски человек был азиатом, но не местным, а скорее китайцем или, может быть, даже японцем. Тем не менее его документы были в полном порядке, а привезенный им приказ не допускал никаких толкований. Сэр Энтони должен был немедленно передать ему 3 заключенных, а именно Джавахарлара Неру, Абдул Калам Азада и Сардара Пателя. «И куда же вы их отвезете?» – поинтересовался подполковник Трент. «Боюсь, что не могу ответить на ваш вопрос, сэр», – пожал плечами странный азиат. «Как вы сказали, вас зовут командир Лукас Скайуэкер, к вашим услугам». «Ах да, простите старика, надеюсь, вы понимаете, что я должен проверить ваши полномочия». «Разумеется, сэр, однако поторопитесь, у меня не так много времени». Увы, но телефон почему-то не работал. Посланный к радистам вестовой тоже вернулся ни с чем. Разыгравшаяся магнитная буря делала сеанс связи невозможным. «Простите, вам недостаточно личного послания вице-короля?» С легкой иронией в голосе поинтересовался азиат. «Нет, что вы, просто таков порядок. Кстати, сэр, простите мне мое любопытство, но у вас не самая типичная внешность для англичанина, именно. Моя мать была родом из Японии. Вот как, она умерла», ничуть не покривил душой продолжавший давить на Трента через сферу хаджиев. «Прошу прощения», искренне огорчился сэр Энтони. «Не стоит, это было давно, но все равно спасибо. Так я могу забрать заключенных?» «Конечно, просто на это потребуется некоторое время. Им ведь нужно собрать личные вещи и вообще, вещи им не понадобятся», холодно усмехнулся переодетый японец. И от его улыбки у подполковника пошел мороз по коже. «Все так серьезно? Позволю себе заметить, сэр, что это точно не ваша проблема». Только отъехав от форта на несколько километров, Хаджиев позволил себе немного расслабиться и выйти из сферы. Увы, несмотря на очень мощные артефакты, по-другому контролировать ситуацию не получалось. Но, даже задействовав все свои заметно возросшие за последний год умения и уроки, преподанные Колычевым, он пару раз оказывался на грани провала. Тем не менее, как говорят русские, кривая вывезла. «Не стоит так нервничать», усмехнулся он, глядя на притихших членов Инк. Впрочем, их можно было понять. Всех 3 без предупреждения вывели из камеры, не дав собраться, отвели к автомобилю, охраняемому мрачными здоровяками, потом, ни слова не говоря, вывезли из Ахмаднагара, после чего остановились. «Вы нас убьете?» – мрачно спросил руководитель мусульманской фракции Абдул Калам. «Зачем?» – искренне удивился Ибрагим Сан. «Это прекрасно можно было сделать и в форте. Но в таком случае, что мы здесь делаем?» – вперил в него напряженный взгляд Неру, с глаз которого как будто только что спала пелена. Человек, показавшийся ему и его товарищам по несчастью британским офицером, оказался. «Кто вы?» – «Это не важно», – покачал головой незнакомец. «Главное состоит в том, что вы свободны и можете отправляться куда угодно. Но как вам будет угодно. Если хотите, я могу доставить вас в Бомбей или любой другой близлежащий город. Нет, вы вольны идти сами. Правда, я бы не рекомендовал вам делать это. Англичане скоро очнутся и бросятся на поиски. Здесь, в отличие от большого города, трудно затеряться. Бомбей нет так уж и близко», буркнул в ответ Абдул Калам. «У меня есть бот. Ручаюсь, максимум через 2 часа мы будем на месте, а затем наши пути разойдутся навсегда». «Что же», — решительно заявил Неру. «Кажется, у нас нет другого выхода. Один вопрос, как вас зовут? Это не имеет значения. Но скажите хотя бы, вы японец?» «Да», — расплылся в улыбке старпом Александры. А ваши спутники, немцы, тем временем не подозревавший, что стал немцем, Богомаз крутил баранку, напряженно поглядывая в зеркало заднего вида. Командир не обманул, защитный артефакт сделал бывших абордажников почти невидимыми. Никто в форте не попытался с ними заговорить или стрельнуть сигарету. Просто посмотрит, как на пустое место и идут дальше по своим делам. Чудно, но береженого Бог бережет, и лучше им с Ларкиным поскорее убраться отсюда. Хаджиеву что, он надаренный, любому глаза отвести может, а вот им лучше поберечься. Как все прошло? Спросил Колычев у своих подчиненных, как только они появились у бота. Сегодня он не участвовал в вылазке, ограничившись визитом на телефонную станцию и подавлением связи. «Все хорошо, Синси», — отозвался Ибрагим Сан, — «но больше я в таких авантюрах не участвую». «Заметано», — усмехнулся в ответ Март. «Кстати, а где третий?» «Господин Сардар Патель выразил желание покинуть нас. Я не стал ему препятствовать и дал немного денег в дорогу. Вольному воля, спасенному рай», — пожал плечами Гросс. «Надеюсь, он знает, что делает». «Командир, а кто такой этот Скайуэкер?» «Забей, ты все равно его не знаешь». Доставив ошеломленных свалившимися на них приключениями пассажиров в Бомбей, друзья высадили их на окраине, также снабдив небольшими суммами наличных. Кроме того, Март предложил им взять сухпай и оружие, но Неру отказался, сославшись на свои религиозные убеждения. А вот Абдул-Калам Азад привередничать не стал и деловито сунул за пазуху предложенные ему вибли. «Не знаю, кто вы, господа, но да благословит вас Аллах!» По-восточному витиевато заявил он, приложив руку к сердцу. Договорив, он спрыгнул с трапа и быстро пошел прочь, стараясь слиться с толпой. Оставшийся безоружным Неру тоже сказал несколько слов благодарности и последовал его примеру. «Как вы думаете, мы сделали хорошее дело?» С непроницаемым видом поинтересовался японец, глядя им вслед. «Не знаю, Еситиру-сан», впервые за много времени назвавший его настоящим именем, отозвался Март. «Единственное, что я могу сказать точно, это то, что нам пора уносить отсюда ноги». Сказано, сделано. Не прошло и часа, как с Александрой запросили разрешение на взлет, после чего яхта взяла курс на запад, намереваясь обогнуть Аравийский полуостров и выйти в район Африканского рога. Первыми на вахту заступили Март и Виктор. Спустя 3 часа они передали управление кораблем Хаджиеву и Саше, а сами перебрались в кабинет Колычева, где за прошедшие сутки скопилась целая кипа радиограмм от руководства ОСК по вопросам, требующим личного решения владельца. Ким некоторое время молча сидел, наблюдая за работой друга и периодически поглядывая в широкое панорамное, да еще и бронированное окно-иллюминатор. Наконец, он не выдержал и задал неожиданный вопрос. «Вот зачем им все это? А чем ты, Витя? О колониях? Всем этим европейцам, японцам, американцам, нам, русским? Что проку? Не скажи. Выгода очевидная. Я не сторонник трудовой теории стоимости, но до той поры, пока основными производителями не станут роботы и всякие умные станки с ЧПУ. К слову, вот тема, чем можно заняться ОСК на перспективу. А чем ты, Март?» – отзеркалил ему вопрос Ким, глядя на друга ничего не понимающими глазами. «Ну, роботы, умные машины, станки, которые сами производят детали, и все такое. Его же Чапик еще в 20-х придумать должен был или нет? Сокол, подскажи, что там про роботов сейчас известно?» Слово «робот» придумано Йозефом Чапиком и использовано его братом, писателем Карелом Чапиком, в пьесе «РУР» или «Россумские универсальные роботы» в 1920 году, как всегда четко отозвался в его сознании бестелесный глаз Искина. «Книжки надо читать, Витя, а то и одаренный, и оружейный конструктор, а про механических слуг и работников ничего не знаешь. А в нашей библиотеке на борту есть эта книга? Не думаю, у нас тут все в плане напочитать скромно. И большей частью техническая литература, немного русской классики и еще ноты, чтобы не только на пластинках слушать, а и самим играть. Но вернемся к твоему вопросу. Я не понимаю, как можно сводить все к отчуждению труда и выводить из него стоимость, но большая доля правды в таком построении все же есть. Люди трудятся, отдают прибавочный продукт, делая других богаче. И тут все упираются, как отнимать, силой или хитростью. Знаешь, что еще лет 100 назад Индия была мировым центром хлопчатобумажного ткачества, и шелк они тоже массово производили, как и китайцы, а потом ловкие господа из Ост-Индской компании завоевали субконтинент и ввели простые правила. Их экспорт в Индию без ограничений и пошлин, а вот импорт к ним на острова, прямо-таки под запретительные тарифы и налоги. На этом и поднялась их легкая промышленность. Дальше, больше, станки, паровые машины, фабрики. Вот они и выкачивают все, что могут, из огромной страны. Свои подходы находятся к каждой территории. Везде есть, что взять. Сырье, товары, рабочую силу, пушечное мясо, наконец, для своих грабительских войн и авантюр.